Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда? У вас, кстати, муха ползает по плечу. Сгоните, пожалуйста. Это Юля. А, это Юля. Юля. Это местная муха, вы ее не трогайте. Вы с какого города? Город Полтава. Полтава. Это Украина, да? Да, Украина. Я так вы понимаю, из страны оккупанта, да? Ну да, мы Россия. Вы в этом не виноваты, ребят. Ну да, мы так родились. А сколько вам лет? 40. 40. А чем вы занимаетесь по Ну, жизни? да, работа, как у всех людей. Мух разводить. Ну, да, это же сейчас же мясная порода Сколково разработала. Же вы видели этот репортаж? Россиян будут кормить мясной породой мухи. Серьезно? Ну да, вы не видели это по телевизору? Ну вы даете. Как будто вы не в России живете. Они на полном серьезе сказали, что вывели породу, которая будет кормить россиян теперь. А Там вы же пробовали? в чем проблема? Вы знаете, что вы продали, точнее не продали, обменяли самолеты МиГ на пальмовое масло в Индию? Серьезно? Серьезно, только теперь вы их хотят вернуть, поскольку они все бракованные оказались. Три А самолета упали в джунгли, а три просто не взлетело. вы против России? Ну, это Россия против меня. Я же не нападал на Россию, я же там не отжимал ваш город. В каком, Костя, подожди. в каком городе вы живете, кстати? Город Кострома. А, я понял. Это центр России. Говорили Кирова, центр России. Ну, Кирова. Ну, Киров это рядом с нашей областью. Не, подожди, представляю себе Россия. Вот так Россия. Вот так. Вот тут Кёнигсберг, вот тут Владивосток. То если смотреть по центру, то там у вас медведь на сосне сидит, лапу сосет. Там вообще нету городов. Как у вас центр размещается, что-то в сторону весь? Давайте я вам сейчас в чат скину наш город и расположение. Он что, он весь в чат пролезет, что ли? Ты что? Такой большой город в таком маленьком телевизоре. Не надо сбрасывать, ребята, не надо. Ну, я же понимаю, что это обычный провинциальный город, как и все в России. Все, что не Москва, это же все... Я их называю мухосранские. И, да, кстати. Ну, спасибо. Юля, тут твои родственники пришли. Вы правы. Вам, кстати, что по новостям показывают? Нам? Да что только не показывают. Чего? Что только не показывают, разное. Да? Что вас конкретно интересует? Вот про нас. Чего вам показывают? Про вас? Да. Ну, я же, вот это ж про Боинги, про эти, про то, что... Что ж последнее там было? Как вы за... А, как у вас за картошкой давился народ, где-то там картошку раздавали, народ там, битва за картошку. С одной стороны, апельсины давят бульдозерами, а с другой стороны, народ картошку гребет, потому что дома жрать а мы нечего. Сняли битву за картошку фильм. Сняли, да? Героическая победа, это у нас, как знаете, в ЛНР-ДНР у них такая есть знаменательная дата, взятие... супермаркета Метро, когда они его разворовали, там жрали сыр, пили винище, тоже считается их одна из больших побед. Вот это у вас также взятие картошки. А почему вы по-русски говорите? В Украине же запретили. Ну, ты видишь, где я сижу вообще? Нет. Ну, видишь, какие у меня стены? Я прячусь в подвале, только тут можно на русском языке. А там всюди тільки українською мовою. Тільки вийдеш, зразу підходить языковый патруль такие пытают. А ну скажи нам поляница. А ну скажите поляница. Поляница. Блин, ну тебя бы уже расстреляли сразу бы. А как правильно говорить? А ну скажи заверюха. Заверюха. Блин, вторая пуля полетела. О, ребята, да, вам еще учить и учить. Ладно, спасибо, до свидания вам. Давайте, удачи, ребята. Луском похож. Да? Не похож, нифига. Похож, похож. Нет. Сбрил бороду немножко, похож бы был на Луском. Я лучше. Ты не только телефон обозреваешь, но еще и ноутбук. Чего вы на полу лежите, я не могу понять. Мы не на полу. Ну как, вы же на ковре лежите. На кровати сидим. На полу. А зачем ковер на стене тогда у вас? Ну, ковер на стене, я не знаю. Так, ковер это чтобы ходить по нему, девочки, вы что? Так есть ковры истины. Так а для чего? Это пылесборник, вы дышите всей этой гадостью. Не зачем? Знаю. Не ваша проблема. Вот стукни сейчас по нему так. Вот ладони стукни, посмотрите, какой будет. Пылище идет. Что-нибудь есть? Я каждый день долблю. Головой, да? Это жесть. Это знаете, это из СССР пошла вот эта мода. Ой, тогда у людям не было куда деньги тратить, поскольку нормальных никаких товаров не было. Люди скупали ковры вот это вот. И развешивали по всем стенам. Ну, это жуть, девчонки. Надо избавляться от этого. А что, тогда голая стена будет? Ну-ка, ну да, ну тут светлая. Еще один висит. А, там еще? Подождите, может вы там из Узбекистана, это у вас юрта или что это такое? Вы сейчас, наверное, соберетесь и на оленях куда-то поедете, да? Вы что, Россия, священная наша держава? Я понял. Половину гимна выучила. А ну подожди, неужели ты знаешь, гимн, ты сначала знаешь весь? Да. Серьезно? А чё его не знать? Ну, взрослых я кого спрашиваю, никто не знает. Ну, а где вы живете? В Украине? Я в Украине, да. Но я гимн свой знаю. Я им свой рассказывал, а они не знают, взрослые не знают. Дети у нас тоже все знают. Потому что мы в школе учим их. Да, у нас каждый ребенок знает российский. Не каждый. Не каждый, но ребенок. С пеленок, вот Максим у тебя знает гимн? Нет. Ну вот, в школу не ходит. Так, все, вам домашнее задание вырезать дырку в этом ковре. Зачем она нужна? Ну, будет красивый коврик для мышки, смотрите, вот посередине как раз у вас такой светлый узор, вот, смотрите, точно вырежете, будет обалденно. О, да-да-да, вот, смотри, вот тут кусочек, блин, он еще и здоровенный такой, это жуть. А что, он еще и загибается вот там в углу, на стену еще... Блин, он еще и не влез, весь вы его загнули. Нет, это отлетело. Девчонки, ну это вообще позорище. Это отлетело, конечно. Снимайте его. Вы мерзнете там, что ли? Укройтесь тогда ним. У нас холодно. Холодно? Сколько на улице сейчас? 12-13 градусов. А, ну вообще прохладно. Мы в куртках ходим. Ну это же Россия. Ну что вы, неудивительно, за тупой тут снег. Вы там сидите дома. Вы, когда в школу идете, палку берете с собой медведя догонять? У нас нет медведей. Так говорите, это же Россия. Тут всегда холодно, медведи и ковры. Ну мы тут ковры. Ну потому что, я думал, это вот было, когда я был маленький. У нас да висели, потому что это СССР было, я же вам говорю. Но сейчас-то уже 2017 год, у людей там айфоны, люди... Не айфоны. Какие айфоны? Вы про что? Это Microsoft. Не, ну вам пока не надо, дорогой, чтобы никто не отобрал и вы не разбили. У нас, послушайте, у нас девочка в школе, которая идет, мы идем в седьмой, она идет в шестой, у нее уже шестой айфон. Вот, видишь, шестой айфон, потом в седьмой класс подойдет, будет седьмой айфон, восьмой класс, восьмой айфон. Видите, нормально вообще девочка, молодец. И зачем ей такой телефон? Ну там функция, ну что там? Понты. Понты, не нужно это. Главное, чтобы было разговаривать, основные, для учебы что-то, какая-то помощь. У меня у крестной только айфон, блин, 5S, и то в том году Женька подарил. Ну это нормально. Зачем вам эти телефоны? А у Машки? 6S ей подарил Славик на 8 марта в этом году. Прикольно. Он хотел на день рождения, но он не должен. Но я iPhone не хочу. Честно. Я тоже не хочу. Я хочу Meizu. И U10. Meizu? Это китаец? Это... То же самое, то, что iPhone. Да, они как бы производятся на одном заводе. Только то из украденных запчастей с iPhone, да? Ну, не из украденных. Где-то за забор перекидывают, и там сидят дядьки в гараже с... И делают Meizu. Да, делают из айфона в Meizu. Нет, ну там что-то свое. Там, допустим, стеклянный этот. Сзади стеклянная панель. А российские, подождите, а российские есть какие-то телефоны? Вы пользуетесь вообще? Там же импортозамещение у вас. Я думал, уже там из бересты, ручной работы такие всякие, из еловых шишек красивые. Из ковров. Знаете, как у нас делалось это в моем детстве? Бралось два стакана, веревка натягивалась, и ты так в один стакан говоришь, вот так натягиваешь, оно по веревке звук передается, а тот слушает. Может, у вас хоть такие телефоны сейчас есть? Самый лучший телефон. Так, а тот чем был хорош? Не надо было вносить деньги на него, пополнять. Он не разбился, если что, можно было воды с телефона попить. Вот из телефона попьешь воды? Вот тоже, видите? Мне вот разбился, очень хорошо. Там мне тоже, мне, кстати, честно говоря, я свой уронил, вот буквально вот так плашмя. Ты заметил, этот... что у меня есть стекло? Зачем ты его сняла? Слетела. Дура. Оно слетело. Сижу в нем в тот раз, и оно у меня просто слетело. И сколько ты потратила? 350. Нифига себе, я... Это хорошо то, что я еще... Ну, мы не стали прям там клеить, потому что если мы бы клеили прям в дальнейшем, мы бы отдали бы еще 450. Ну, ой, я, ну, нравится я вам в России жить сказал. Вообще, девчонки? Где жить, в нравится России? Нравится в России. Ну, в России нравится жить? Как родителям вашим живется? Отлично. Да, не жалуются? Правда, с деньгами не очень. Да ну как это? Такая огромная страна, богатая. А что, говорят, санкции влияют или что? Очень богатая, да, очень богатая страна. Особенно Москва. Москва, да. Москва богатая, Саранск. Не, ну Москва это же ничего. Не Россия, вы же не сравниваете. Мы вообще в Мордовии живем. Ну, это где? Что-то вы не похожи. Оно на какой-то мордвинский язык у вас, наверное? Нет, такой же, как у всех русских. А типа что тогда русский, Мордовия там называется? Потому что еще изучается в школах мордовский язык. Да, ну, вообще... Так я спрашиваю, вы же на мордовском умеете язык говорить? Нет, я не могу. А чего это ты не учишь? А потому что это не надо никому. У меня дядь Гена мордвин, это так, я с ним могу общаться. Не, я не могу. Как не, бы... ну у нас то, в свое время учили мы русский, украинский язык, конечно. Чаще говорят на русском, вот. Куда не посмотришь, на русском это говорят. Но приеду, бабульки, блин, татар, бабульки есть такие, они прям шпарят на мордовском. Прям, а на вы, не понимаете? Или, только не говорите? Или понимаете? Ну, у нас вообще последний год мордовский. Так, словечко три могу. В смысле, последний год? Больше не будут изучать его, что ли? Нет. Вообще должен быть шестой класс, последний год. Седьмом не должен. У тебя есть? У нас до девятого года. Фу! У нас в этом году что последний. И то это с того года только. Везет вам. Я понял. Ладно, девчонки, удачи вам. Спасибо, давайте. До свидания вам тоже. Коврик не забудьте для мышки сделать. Хорошо.